Между прочим, знакомые нам зеркала современного типа появились лишь в Средневековье, а отражение, скажем, в отполированном металлическом листе даже самый глупый леопард вряд ли принял бы за реального зверя-конкурента. Франте, в общем, не виноват. Он узрел античный рисунок с таким именно сюжетом. Зеркало, леопард лезет в клетку, римлянин на ящике скукужился, отчего-то чутким зверем неунюханный. И на полном серьезе выдвинул свое объяснение. Мол, именно так римляне зверей и ловили. Хотя эта картинка с равным успехом может оказаться и иллюстрацией какой-то сказки и некой аллегории, смысл которой уже забыт. И совершенно спокойно уже относишься к сообщению Франте о том, что император Клавдий организовал для развлечения публики морское сражение, в котором участвовали 19 тысяч гладиаторов и осужденных преступников. То есть 19 тысяч смертников, которым было совершенно нечего терять, но им от чего-то дали боевое оружие и собрали весь бомонд поглядеть, как они будут друг друга резать. Страница 28. По периметру поставили, правда, караульных. А интересно, сколько нужно караульных, чтобы надежно обеспечить безопасность зрителей от 19 тысяч вооруженных мужиков, коим нечего терять? В своей книге «Загадка 1185 года» Можейко нагляднейшим образом показал, что случается с повелениями грозного правителя, когда они отдаются без опоры на возможности реальной экономики. Правивший в XIII веке в Кхмерском государстве, нынешнее Камбоджа, Джаяварман провозгласил себя живым богом на земле, воплощением Будды и покорителем вселенной. Естественно, в честь столь замечательной персоны следовало возвести неимоверное количество храмов, башен и монументов, чем Джаяварман и повелел заняться своим подданным, оставив какое бы то ни было прежнее строительство. Подданные, скрипя сердце, подчинились. Как же иначе, если у властелина за спиной толпятся палачи, которым только моргни? По всей стране началась великая стройка. Вот только от многочисленных башен, храмов и монументов эпохи Джаявармана почти ничего не осталось. Причина проста. Строители не в силах освоить столь грандиозные объемы, начали откровенно халтурить. Снаружи здания выглядели вполне пристойно, но вот внутри были сложены на живую нитку, так что очень быстро начали разрушаться, рассыпаться. А там и живой бог на земле, вопреки своей божественной природе, взял да и помер. Вообще, гигантомания – неотъемлемое качество рукописей, представленных нам в качестве древних источников. Вот ученый муж по имени Геродот рассказывает очередную сказочку про то, как легендарные спартанцы собрались на войну и, глазом не моргнув, выставили 75 тысяч тяжело вооруженных воинов-гоплитов. Повторяю цифрами – 75 тысяч. Между прочим, согласно энциклопедическому словарю Павленкова 1913 года, вся Греция начала XX века в военное время могла выставить армию 82 тысячи человек. Вся. Но нашей античности никакие законы не писаны. И вот крохотное городишко Спарта, чья экономика базируется исключительно на сборе оливок и разведении свиней с козами, выставляет равнёхонько 75 тысяч бойцов. Ведь это наверняка не все, кто должен был остаться дома, порядок поддерживать, рабов караулить. Страница 29. Положим на доспех каждого гоплита 10 килограмм меди. Вообще-то, как толкуют нам фунды, доспех гоплита весил 15-20 килограмм. Но не будем придирчивы, нам и 10 достаточно. Итак, умножаем. Для войска, которое играючи выставило в античные времена крохотная Спарта, потребовалось 750 тонн меди. Интересно, откуда такое изобилие? Не иначе, как на сальце и козий сыр у соседей выменили. Вообще-то для таких случаев у приверженцев традиции давным-давно заготовлена уютная формулировка. А как же? Звучит она так. Цифровые данные документа подлежат уточнению. Иными словами, папаша Геродот изрядно приврал, пририсовал вовсе уж несообразное количество ноликов, но основа неприкосновенна. Античная Греция существовала, хоть тресни. Козопасы и свиноводы с таким успехом торговали молоком, сыром и ветчинкой, что строили беломраморные колоннады, под сенью коих прогуливались философы, мимоходом измерившие окружность земного шара, подметив, глазастые, что в двух далеко отстоящих друг от друга городах длина отбрасываемой палкой тени разная –